Глава вторая. Разговор в парикмахерской. Немного снимем сверху и подровняем по бокам, так, Том? Наверное, полагаю, так. Что ж, тогда приступим. Такими словами мистер Перри Доллар, парикмахер с Мерчантс-стрит, предварял каждую стрижку. Вы могли говорить или не говорить ему, какая именно стрижка вам нужна. Все равно у него всегда выходило: немного снимем сверху и подровняем по бокам. Конечно, речь шла о нормальной, настоящей стрижке, а не каких-то там изысках с укладкой, как в парикмахерских салонах. За доллар и 50 центов вы получали полный набор услуг: обертывание шеи хрустящим полотенцем в голубую полоску, щелканье ножницами над ухом, треск машинки, ощущение горячей пены на затылке и прикосновение только что правленной на кожаном ремне бритвы в тех местах, где оставались тонкие короткие волоски. А за этим следовал щедрый душ из одной из волшебных бутылок с наклейками «Дикий корень», «Виталис» или «Брил Крим». Я говорю «волшебных бутылок», потому что, когда бы я ни пришел стричься к мистеру Доллару, в этих бутылках, хранившихся на полке над креслом для клиента, всегда была ровно половина жидкости, и уровень ее никогда не уменьшался и не увеличивался ни на дюйм. По окончании стрижки, в данном случае уместнее было бы сказать «скальпирование», мистер Доллар расстегивал английскую булавку и снимал с вашей шеи полотенце, после чего заботливо стряхивал умерщвленные волоски с ворота вашей рубашки специальной щеткой, по ощущениям, сделанной из щетины со свиного рыла. После процедуры взрослые могли полакомиться из банки карамелью с арахисом, а ребята выбрать себе леденец лимонный, лаймовый, виноградный или вишневый. «Жирковато сегодня», — сказал мистер Доллар, приподнимая папины волосы расческой и срезая их концы острыми ножницами. «Это точно». «Бывало и пожарче. Знавали мы и не такие денечки. В 1936-м в этот день было 103 градуса по Фаренгейту, а в 27-м все 104», — подал голос мистер Оуэн Каткоут, пожилой человек, неизменно составлявший партию в шашке другому старику, мистеру Габриэлю «Джазисту» Джексону, в задней комнате парикмахерской, где висящий на потолке вентилятор немного разгонял воздух и было легче дышать. Морщинистое лицо мистера Каткоута, сплошь покрытое коричневыми пигментными пятнами, напоминало карту какой-то неизвестной заграничной страны. У него были глаза-щелки и руки с длинными пальцами, спутанные сидеющие волосы цвета соломы свисали прядями до самых плеч, что наверняка болезненно резало глаза мистеру Доллару. Мистер Джексон был старый негр с большим животом, серо-стальными волосами и небольшими, аккуратно подстриженными усами. Он зарабатывал себе на жизнь тем, что чистил и чинил обувь. Люди приносили ее к нему в мастерскую, которая находилась позади парикмахерской мистера Доллара. Свое прозвище мистер Джексон получил за то, что мог, по словам моего отца, выдуть из своего кларнета целую оперу со всеми шмелями и мухами. Кларнет мистера Джексона, хранившийся в черном футляре, всегда находился под рукой у своего хозяина. «В июле будет еще жарче», — заметил мистер Джексон, задумчиво глядя на шашки. Протянув руку, он взял было шашку, потом опустил ее на место и снова задумался. «Оуэн, ты опять решил устроить мне западню? Загнать в безвыходное положение? Даже не мечтал об этом, мистер Джексон». «Ладно, не пудри мне мозги, старый ты лис», — усмехнулся джазист, наконец разглядев простую, но смертоносную ловушку, заготовленную для противника мистером Каткоутом. «Решил освежевать меня и зажарить на обед? Я тоже, зубы сломаешь. Жестковат я, понятно?» Следующий ход позволил ему ненадолго выбраться из западни. Мистер Доллар, невысокий коренастый человек, обладал лицом, как у довольного бульдога. Его седые брови торчали во все стороны, как сорная трава, а волосы были подстрижены так коротко, что сквозь них виднелась желтоватая кожа. Он знал все и обо всех. Ему можно было задать любой вопрос по истории зефира и получить исчерпывающий ответ. В течение последних 20 лет Мистер Доллар был единственным парикмахером в Зефире, и ни одна городская сплетня не проходила мимо него. Он мог рассказать вам обо всем, что происходит в городе, если у вас находилось время посидеть и послушать. Кроме того, мистер Доллар был обладателем отличной коллекции зачитанных до дыр комиксов, журналов Field and Stream, Sports Illustrated, а от Дэви Рэя я слышал, что в задней комнате, специально для взрослых, у мистера Доллара была припасена подборка таких изданий для мужчин, как Stack, Confidential и Argosy. «Кори», — обратился ко мне мистер Доллар, продолжая кромсать волосы моего отца, «ты еще не познакомился с новым мальчиком?» «Нет, сэр». Я понятия не имел, что в нашем городе появился какой-то новый мальчик. «Вчера вместе с отцом они заходили ко мне подстричься. У парнишки отличные волосы, но этот его чуб, я об него чуть ножницы не затупил». «Чик-чик-чик», — сказали ножницы. «Они приехали на прошлой неделе». «Это та новая семья, что сняла дом на углу Гринхоу и Шентек?» — поинтересовался отец. «Да, это они и есть. Их фамилия Керлис. Приятные люди. У них у всех отличные волосы». «А чем занимается этот мистер Керлис?» «Коми-вояжер», — ответил мистер Доллар. «Продает рубашки какой-то компании из Атланты. Его паренек на пару лет моложе, чем Кори. Я усадил его на коня, и он даже не шевелился». Конь был вырезанный из дерева пегой золотогривой лошадью, взятой с какой-то обреченной на слом карусели. Теперь конь был прикручен болтами к полу рядом с парикмахерским креслом. На коне стриглись только самые маленькие детишки, но иногда мне хотелось снова сесть на него верхом, засунуть ноги в стремена и сидеть долго-долго. То обстоятельство, что мальчик Керлисов, 9 или 10 лет от роду, захотел сесть на лошадку, свидетельствовало о том, что он, по-видимому, маменькин сынок. «Мистер Керлис, похоже, приличный малый», — продолжал мистер Доллар, проходя ножницами вдоль отцовской головы. «Крепкий орешек, хотя и слишком тихий для коми-вояжора». «Понятно», — отозвался отец. «Судя по тому, что рассказал этот Керлис, ему с семьей пришлось немало поколесить по стране. Он называл несколько городков, где ему довелось жить. Похоже, если ты подрядился коми-вояжором, тебе придется ехать, куда бы тебя ни послала компания». «Это не по мне», — отозвался отец. «Я предпочитаю жить там, где пустил корни». Мистер Доллар кивнул. Оставив Керлисов, он стал перескакивать с одной темы на другую, словно человек, идущий сквозь высокую траву и видящий только на шаг вперед. «Мне бы сюда этих парней бетлов, я бы из них сделал мужиков, а то потлатые, как бабы». И тут брови мистера Доллара сошлись на переносице. Новая тема пришла ему в голову. «Коммунисты хвастаются, что вот-вот нас похоронят. Пока мы еще в силах, нужно их остановить, а то, глядишь, они и вправду до Америки доберутся. Наших парней шлют, чтобы прищемили им хвост в этот, как его, туда, где растет этот чертов бамбук». «Во Вьетнам?» — предположил отец. «Точно, именно туда. Поубивают там этих комми, и нам больше не придется беспокоиться». Ножницы мистера Доллара щелкали с пугающей скоростью. Новая мысль зародилась где-то между его ушами. «Том, Джейти так и не узнал, что за парень утонул в озере Саксон». Я взглянул отцу в лицо. На нем ничего не отразилось, но я-то знал, насколько его самого мучает этот вопрос. «Нет, Перри, ничего он не узнал». «Думаю, это был агент ФБР», — предположил джазист. «Выискивал наши округи подпольные самогоны Варни. Наверное, Блейлоки его и пристукнули». «Точно, они». «Мистер Скалли тоже так думает», — вставил отец. «Да, с Блейлоками лучше не связываться», — заметил мистер Доллар. Включив машинку для стрижки волос, он принялся подправлять отцу виски. «Это не первый человек, которого они убили». «Откуда вы знаете?» «Сэм Сирс обычно берет виски у младшего из братьев, у Донни. И...» Мистер Доллар покосился на меня. Так того и гляди, и до школы дойдет. Нет, все в порядке, отозвался отец. Говорите. Это мне Сим сказал. Похоже, за них взялись всерьез. Донни Блейлок давно снабжает Сима самогонкой. Так вот, однажды Сим с Донни напились в лесу до чертиков в ту ночь, когда упал метеорит. И Донни много всякого наболтал Симу. Наболтал? Насторожился отец. Что он ему наболтал? Донни хвалился, что однажды убил человека, ответил мистер Доллар. Он не сказал им, когда, кого и за что. Просто взял да и ляпнул, что убил человека и очень этим доволен. А Джей Ти знает? Ничего шериф не знает. Наверняка и не слыхал об этом. Я тоже не собираюсь ему ничего рассказывать. Просто не хочу, чтобы Джей Ти пристукнули как котенка. Ты, Том, сам когда-нибудь видел Блейлока большое дуло? Нет. Большое дуло, здоровый как лось и злой как дьявол. Если я расскажу Джей Ти то, что наболтал мне Сим, шерифу придется отправиться в лес, чтобы разыскать Блейлоков. И если ему удастся найти их гнездо, в чем я сильно сомневаюсь, то эти безжалостные ублюдки подвесят его за пятки и перережут горло, словно... Мистер Доллар снова оглянулся на меня. Я сидел, уткнувшись в комикс о Человеке-ястребе, а на самом деле весь обратился вслух. «Сдается мне, что тогда нашему шерифу придет конец», — закончил мистер Доллар. «Почему Блейлоки чувствуют себя хозяевами всего нашего округа и творят, что хотят?» — воскликнул отец. «Если они убили человека, то должны понести за это наказание». «Точно. Когда-нибудь они заплатят за это», — кивнул мистер Доллар, снова взяв в руки ножницы. «Кстати говоря, большое дуло как-то раз заглядывал к нам». «Точно, это было в прошлом ноябре. Он тогда привез пару ботинок, чтобы поставить на них новые подметки. Помнишь, когда он заявился, джазист?» «Само собой. Хорошие у него ботинки, дорогие. Я здорово перетрусил, пока с ним работал. Боялся поцарапать кожу». «Знаешь, что сказал Блейлок, когда расплачивался за свои ботинки?» — спросил мистер Доллар моего отца. «Он сказал, что эти ботинки у него давильные. Если он на кого башмаком этим наступит, тот больше не поднимется. Не стоит, мол, попадаться ему на дороге и вмешиваться в его дела. Поэтому дураков нет. Никто за этими Блейлоками в лес не пойдет. Кому захочется рисковать своей шкурой?» «Думаю, это самое и случилось с парнем, который теперь лежит на дне озера Саксон», — подал голос джазист. «Сунул нос в бизнес Блейлоков и получил свое». Джазист сказал «биднес». «Лично мне нет дела до того, что они гонят самогон и торгуют им со своего грузовичка», продолжал мистер Доллар. «Мне от этого нет никакого вреда. Плевать мне на то, что они контролируют тотализатор на автомобильных гонках, потому что я никогда не играл на деньги. Меня не волнует, что они вытворяют с девками из заведения Грейс Стаффорд, потому что я семейный человек». «Стойте, стойте!» — вдруг насторожился отец. «Что вы там говорили по поводу Грейс Стаффорд?» «А то, что в своем борделе она не хозяйка. Она там вроде управляющей, ничего больше. На самом деле, настоящие хозяева этого злачного местечка — Блейлоки. Все там принадлежит им, вплоть до последней попельетки». Отец тихо хмыкнул. «Я об этом ничего не знал». «Разумеется, откуда тебе знать?» Мистер Доллар намазал немного пены на затылок и шею отца и приготовил опасную бритву, чтобы сбрить остатки волос. «Все в точности так. Блейлоки загребают там большие деньги. Парни с авиабазы там все время торчат. Большое дуло с сыновьями на них уже, наверное, состояние сколотили». Твердой рукой мистер Доллар принялся брить шею моего отца. «Думаю, что Блейлоки не по зубам Джей Ти. Слишком твердый орешек. Для того, чтобы упрятать их в тюрьму, нужен кто-нибудь вроде Эдгара Гувера». «Уайетт Эрп с ними бы разобрался», — вдруг подал голос мистер Каткоут. «Если бы был еще жив, само собой». «Судя по твоим рассказам, Оуэн, Эрп был мастак по этой части. Мистер Доллар снова взглянул на меня, очевидно, уже заметив, что я держу ушки на макушке, потом снова повернулся к старику Каткоуту. «Послушай, Оуэн, сдается мне, Кори еще не слыхал о том, что случилось между тобой и Уайетом Эрпом». И мистер Доллар заговорщицки мне подмигнул. «Может, расскажешь ему эту знаменитую историю?» Несколько секунд мистер Каткоут сидел молча, внимательно разглядывая доску с шашками. Хотя настала его очередь делать ход, ни одной шашки он так и не передвинул. «Нет уж», — наконец подал он голос, — «что было, то быльем поросло. Не стану ворошить прошлое». «Да что ты, Оуэн, расскажи парнишке!» Парикмахер повернулся ко мне. «Тебе же, небось, хочется услышать эту историю, верно, Кори?» Прежде чем я успел ответить «да» или «нет», мистер Доллар уже продолжал. «Видишь, Оуэн, он до смерти хочет услышать!» «Давно это было», — тихо отозвался мистер Каткоут. «В 1881-м, точно? 26 октября в Тумстоуне, штат Аризона. Ты был тогда 9-летним пацаном, верно?» «Именно так», — кивнул Каткоут. «Мне было всего 9 лет. Вот и расскажи мальчишке, что ты натворил в тот день». Мистер Каткоут продолжал рассматривать шашки на доске. «Давай, Оуэн!» — толкнул его в бок локтем джазист. «Не томи душу!» «В этот день, 26 октября, я убил человека», — наконец проговорил мистер Каткоут. «И спас жизнь Уайту Эрпу у короля О'Кей». «Понял, Кори?» — снова подмигнул мне мистер Доллар. «Могу поспорить, ты не знал, что сидишь здесь с настоящим стрелком с Дикого Запада». Потому как мистер Доллар сказал все это, я понял, что сам он нисколько не верит в свои слова и что рассказ мистера Каткоута ему нужен только для того, чтобы в очередной раз над ним посмеяться. Конечно, я много раз слышал рассказы про король О'Кей. Не только я, но и любой мальчишка, который питает хоть малейший интерес к ковбоям и временам Дикого Запада, слышал историю о том, как братья Эрп Уайт, Вирджил и Морган вместе с Шулером Доком Холидеем сошлись на пыльной улице Тумстоуна лицом к лицу с налетчиками из банды Клентонов и Маклоури. «Так это взаправду произошло, мистер Каткоут?» — спросил я. «Да, сынок, все так и случилось», — ответил старик. «Мне в тот день здорово повезло. Я был малолеткой и ничего не смыслил ни в оружии, ни в стрельбе, едва ногу себе не отстрелил». «Расскажи ему, как ты спас жизнь Уайету», — настойчиво повторил мистер Доллар, стирая горячим полотенцем остатки пены с шеи моего отца. Мистер Каткоут нахмурился. Я понял, что он либо не любит вспоминать те времена, либо воспоминания вообще даются ему с трудом. 90-летнему старику нужно отпереть немало замков в своей памяти, чтобы вспомнить тот день, когда ему было всего-навсего 9. Но, полагаю, этот конкретный день вспомнить стоило. «На улице в тот день никого не было», — начал свой рассказ мистер Каткоут. «Все сидели по домам, потому что знали, Эрпы, Док Холидей, Маклоуэри и Клентоны обязательно устроят кровопролитие. Между ними давно назревала стычка. Но я специально выбрался посмотреть и сидел, спрятавшись за домом. Дурачок я был. Что с меня взять?» Отодвинув стул от доски с шашками, он сидел, сплетя длинные пальцы, и ветерок от вентилятора слегка шевелил его волосы. «Я слышал крики и выстрелы, слышал, как пули входят в человеческую плоть. Этот звук я не забуду никогда, даже если проживу еще 100 лет». Мистер Каткоут, прищурившись, смотрел на меня, но я был уверен, что перед его взглядом проносилось прошлое, где с земли в кровавых пятнах поднимается пыль и тени людей наводят друг на друга свои шестизарядные револьверы. «Пальба стояла оглушительная», — продолжал он. Раздался визг пули, пробивший стену хижины рядом с моей головой. Я упал ничком на землю и лежал ни жив, ни мертв. Вскоре мимо прошел, шатаясь, какой-то мужчина и упал на колени. Это был Билли Клентон. Раненый, он все еще сжимал в руке револьвер. Он пристально посмотрел на меня, потом закашлялся. У него хлынула кровь горлом и из носа, и он упал лицом вниз рядом со мной. «Вот это да!» — охнул я, чувствуя, как по рукам бегут ледяные мурашки. «Но это еще не все, Кори!» — снова подал голос мистер Доллар. «Расскажи ему дальше, Оуэн!» «Вдруг на меня упала чья-то тень», — проговорил мистер Каткоут хриплым голосом. «Я поднял голову и увидел Уайта Эрпа. Его лицо было покрыто пылью. Он показался мне огромным, не меньше 10 футов ростом. «Беги домой, паренек», — сказал он мне. Я и сейчас слышу его голос так же отчетливо, как свой. Но я так испугался, что ноги меня не слушались, а Уайт направился к другому концу сарая. Перестрелка закончилась. Клентоны и Маклоуэри лежали на земле, нашпигованные свинцом. А потом случилось это самое. «Что случилось?» — прошептал я, когда мистер Каткоут остановился, чтобы отдышаться. Оказалось, один из подручных Клентона спрятался в пустой дождевой бочке. Высунувшись оттуда, он направил револьвер в спину Уайету. Раньше я никогда не видел этого парня. Он стоял совсем рядом со мной, так же близко, как сейчас сидишь ты. Он прицелился в Уайета, и я услышал, как щелкнул курок. «Сейчас начнется самое интересное», — подал голос мистер Доллар. «Так что было дальше, Оуэн?» «Дальше?» Я поднял револьвер Билли Клентона, тяжелый, как пушка. Вся его рукоятка была перепачкана кровью. Мистер Каткоут замолчал, прикрыв глаза. Потом заговорил снова. «Я хотел окликнуть Уайта, но было уже поздно. Ни на что не оставалось времени, кроме того, что я сделал. Я решил выстрелить в воздух, чтобы испугать этого парня и заодно привлечь внимание мистера Эрпа. Но не успел я как следует взяться за рукоятку пистолета, как прогрохотал выстрел. Бум!» Глаза мистера Каткоута при этом воспоминании открылись. «Отдача меня сбила с ног и едва не вывернула плечо. Я слышал, как пуля отскочила рикошетом от камня в каких-то 6 дюймах от моей правой ноги. Она пробила парню правую руку насквозь, так что его револьвер выпал и размозжила кисть, даже кости показались. Кровь хлынула фонтаном. Он буквально истек кровью и умер, а я стоял над ним и твердил без конца: «Извините, извините, извините». Я не собирался его убивать, просто хотел спасти от смерти мистера Эрпа. Мистер Каткоут тихо и глубоко вздохнул, словно тихий ветерок подул, поднимая пыль над могилами кладбища на Бут-Хилле. Я стоял над убитым с револьвером Билли Клентона в руке. Потом ко мне подошел Док Холлидей, забрал у меня револьвер, достал из кармана четвертак и сказал: «Пойди и купи себе леденец, парень. Ты его заслужил». Так я и получил свое прозвище. «Прозвище?» — переспросил я. «Какое прозвище?» «Кит Леденец», — ответил мистер Каткоут. «На следующий день мистер Эрп пришел к нам домой на обед. Мой отец был простым фермером. Мы были небогаты, но постарались не ударить лицом в грязь и угостили его на славу. После обеда он подарил мне револьвер Билли Клентона вместе с кобурой. Так он отблагодарил меня за то, что я спас ему жизнь». Мистер Каткоут покачал головой. «Надо было сразу выбросить этот проклятый револьвер в колодец, как советовала моя мама». «Почему?» «А потому». Мистеру Каткоуту не сиделось на месте. Он был слишком взволнован собственным рассказом. «Потому что мне это слишком понравилось, вот почему. Я стал учиться пользоваться револьвером. Я любил его запах, его тяжесть в руке. Мне нравилось, каким он становился теплым после стрельбы, а главное то, как бутылки, по которым я палил в одно мгновение, разлетались на куски. Вот в чем загвоздка. Мистер Каткоут поморщился, словно от оскомины. Потом я стал стрелять по птицам, сбивал их прямо на лету и гордился этим. Считал, что становлюсь крутым парнем, настоящим артистом. А потом меня стала мучить мысль, сумею ли я выстрелить быстрее другого парня с таким же револьвером, как у меня. Я продолжал практиковаться в стрельбе. Как только мне исполнилось 16, я сел в дилижанс и отправился в Юму, где убил известного стрелка по имени Эдвард Бонтил. Это стало моим первым шагом на пути в преисподнюю. «В свое время старина Оуэн пользовался большой известностью», заметил мистер Доллар, сдувая остатки волос с плеч моего отца. «Прошу прощения, я говорю о Киде Леденце, само собой. Скольких парней ты отправил на встречу с создателем, Оуэн?» Мистер Доллар снова взглянул на меня и подмигнул. «Я убил 14 человек», — проговорил мистер Каткоут. В его голосе не прозвучало ни малейшей гордости за совершенное. Он не сводил глаз с красных и черных квадратиков шашечной доски. Самому молодому из них было 19, старшему — 42. Возможно, некоторые из них и заслуживали смерти. Хотя, наверное, не мне об этом судить. Я убил их всех в честной схватке лицом к лицу. Но все дело в том, что я намеренно искал повода убить их. Я хотел создать себе имя, прославиться. И в тот день, когда меня подстрелил более молодой и быстрый стрелок, я решил, что мое время вышло, и со стрельбой покончено. «Вас ранили?» — удивился я. «И куда вам попала пуля?» «В левый бок». Но я оказался более метким. Попал тому парню прямо в лоб и вышиб мозги. Но мои веселые денечки закончились, и я отправился на восток и поселился здесь. Вот и вся история. «Но твои револьверы и кобура по-прежнему с тобой, так ведь, леденец?» — поинтересовался мистер Доллар. Мистер Каткоут ничего не ответил. Он сидел неподвижно, и я подумал даже, что он заснул, хотя его глаза под тяжелыми веками были открыты. Потом он резко поднялся с места и на плохо гнущихся ногах прошагал туда, где стоял мистер Доллар. Он остановился прямо перед парикмахером, и я увидел Каткоута в зеркале. Вид у него был мрачный, сжатые в полоску губы почти исчезли, отчего его лицо стало напоминать череп, туго обтянутый коричневой кожей. Губы мистера Каткоута растянулись в улыбке, в которой не было и тени веселья. Усмешка выглядела пугающей, и я заметил, как мистер Доллар отпрянул, увидев перед собой это лицо. «Перри», — проговорил мистер Каткоут, — «я знаю, что ты считаешь меня старым, выжившим из ума дурнем, что ты смеешься у меня за спиной, когда думаешь, что я этого не вижу. Но ты забываешь о том, Перри, что если бы у меня не было глаз на затылке, я не дожил бы до старости». «Ну что ты, Оуэн?» — пробормотал мистер Доллар. «Зря ты так горячишься. Я и не думал смеяться над тобой, честно. Теперь ты либо лжешь, либо пытаешься назвать лжецом меня», — отозвался старик, и что-то, прозвучавшее в его спокойном голосе, заставило меня похолодеть. «Извини, если тебе показалось». «Да, и кобура, и револьвер по-прежнему со мной», — прервал его мистер Каткоут. «Я сохранил их на память о прошлых временах. Теперь послушай меня, Перри». Мистер Каткоут наклонился ближе. Парикмахер попытался улыбнуться, но его губы лишь сложились в жалкую гримасу. «Можешь звать меня Оуэном или мистером Каткоутом. Можешь обращаться ко мне просто «Эй, ты!» или «Эй, старик!» Но никогда, слышишь, не смей называть меня так, как меня звали, когда я был стрелком. Ни сегодня, ни завтра, никогда. Надеюсь, ты меня понял, Перри. Оуэн, я никогда не называл тебя... Ты хорошо расслышал вопрос, Перри, «Да, очень хорошо», — кивнул мистер Доллар. «Как скажешь, Оуэн, я совсем согласен». «Совсем соглашаться не нужно. Только с тем, что я тебе сказал». «Все хорошо. Нет проблем, Оуэн». Мистер Каткоут еще несколько секунд смотрел в глаза парикмахеру, словно выискивая там ответ. Потом вздохнул и проговорил: «Мне пора». Повернувшись, он двинулся к выходу. «А как же шашки, Оуэн?» — подал голос джазист. «Мы еще не доиграли». Мистер Каткоут остановился. «На сегодня с меня хватит игр», — ответил он, потом толкнул дверь и вышел на улицу в июньскую жару. Закрывшаяся дверь принесла с собой волну теплого воздуха. Поднявшись с места, я подошел к окну из толстого листового стекла и долго смотрел вслед мистеру Каткоуту, который неторопливо, засунув руки в карманы, удалялся по Мерчантс-стрит. «Ну, и что вы на это скажете?» — повернулся к нам мистер Доллар. «С чего это он вдруг так взбеленился?» «Он понял, что ты не поверил ни единому его слову», — объяснил джазист и принялся собирать шашки в коробку и складывать доску. «Так это правда или нет?» — спросил отец, поднимаясь из парикмахерского кресла. Волосы вокруг его ушей были аккуратно выстрижены, а шея, там, где ее скребли бритвой, покраснела. «Конечно, он все сочинил», — фыркнул мистер Доллар. «Оуэн просто спятил и уже несколько лет мелет всякую чушь». «Так значит, все, что он рассказал, выдумка?» — спросил я, не сводя глаз с мистера Каткоута, шагавшего по тротуару. «Конечно, выдумка, от начала до конца». «Откуда у вас такая уверенность?» — спросил отец. «Перестань, Том. Что стрелку с Дикого Запада делать в Зефире? И потом, не думаешь же ты, что в случае, когда мальчишка спас жизнь Уайту Эрпу у короля О'Кей, мог не попасть в книги по истории? Так вот, я пошел в библиотеку и внимательно просмотрел там разные книжки, где это описано. В них нет ни слова о том, что какой-то мальчишка спас жизнь Уайту Эрпу. А кроме того, я не нашел там ни одного стрелка по прозвищу Кит-Леденец». Мистер Доллар раздраженно смахнул щеткой со спинки кресла остатки волос. «Твоя очередь, Кори. Садись». Уже отворачиваясь от окна, я заметил, как мистер Каткоут помахал кому-то рукой. По другой стороне Мерчантс-стрит навстречу мистеру Каткоуту шествовал Вернон Такстер, как обычно, в чем мать родила. Он шел с очень целеустремленным видом, словно торопился куда-то, но не забыл поприветствовать мистера Каткоута. Двое безумцев пошли дальше, каждый своей дорогой. Я не видел во всем этом ничего смешного. Интересно, что заставило мистера Каткоута вбить себе в голову, что когда-то он был стрелком, так же, как Вернон Такстер твердо верил, что ему есть куда идти. Я подошел к креслу и уселся. Закутав мою шею полотенцем и заколов его булавкой, мистер Доллар несколько раз расчесал мои волосы гребешком. Отец уже сидел в кресле для посетителей и читал Sports Illustrated. «Немного снимем сверху и подровняем по бокам?» — спросил меня мистер Доллар. «Да, сэр», — ответил я. «Это будет в самый раз». Ножницы запели свою визгливую песню, и маленькие мертвые кусочки меня посыпались на пол.